Глава 10. Актеры погорелого театра. «Кажется, я все-таки как-то не так живу», — сказала себе Заверушка, подняв голову с постели и со стоном уронив ее обратно. «Может, и правда все бросить и в корпору?» С утра эта идея потеряла существенную часть привлекательности и теперь вызывала скорее смутный дискомфорт, весьма похожий на угрызение совести. «Ай!» — воскликнула она, выйдя в коридор и внезапно обнаружив бесшумно возникшего гоблина. — Франциско, ты меня напугал. — Господин Полчик ожидает вас в кабинете. Завтрак вам подадут туда. — Когда ты так говоришь, я чувствую себя самозванкой. Я не какая-то там важная особа, Франциско. Я просто подобранная птахами сирота. Мне никто никогда не подавал завтраков. Их надо было хватать, а то не достанется. «Такова воля господина Полчика. Он ожидает вас в кабинете. Завтрак вам подадут туда». Зверушка вздохнула и пошла за гоблином. «Присаживайся», — Полчик указал на кресло. «Франциско сейчас принесет что-нибудь, что в его системе понятий считается едой. Но ты не пугайся, я еще ни разу не отравился. Просто он путает соль и сахар, да и подбор приправ имеет несколько случайный характер». «А почему вы не наймете кухарку, господин Полчик?» «Я привык. Да и Франциско расстроится». Гоблин принес нечто вроде омлета. Тот оказался сладковатым и почему-то пах, как сельдерейный салат. Но проголодавшаяся девушка съела его быстро и почти с удовольствием. «Кофе опять соленый», — вздохнула она. «Считай это своеобразной местной традицией. В конце концов, использование сахара или соли в блюдах — культурная условность. В некоторых племенах кочевых хоб-гоблинов принято добавлять в чай жир, соль и специи. Ну, а на нашей кухне принято добавлять в кофе то, что попадется под руку подслеповатому гоблину. Надеюсь, отраву для крыс он держит отдельно». «Ничего страшного, господин Полчик. Вы хотели о чем-то поговорить?» «Да. Я хочу обсудить твои планы на будущее. Ты, разумеется, полностью свободна в своем выборе. Орденский корабль в Корпору отбывает сегодня ночью, и если ты решишь продолжать карьеру птахи, моя мать отправит тебя на нем. Пусть ее мотивы сомнительны, но свою часть сделки она выполнит. Корпора несет для тебя определенные риски, особенно если ты не сдержишься и проявишь способности. Но, буду честным, я вовсе не уверен, что, оставшись, ты подвергнешься меньшей опасности. Однако это обсуждение я бы предпочел немного отложить, прогулявшись сначала в город. Я хочу показать тебе нечто интересное. Это, возможно, окажет влияние на твой выбор. Не берусь предсказать, в какую сторону, но важные решения лучше принимать, располагая всей возможной информацией. Ты готова? Или хочешь еще кофе?» «Нет, спасибо», — вежливо отказалась Заверушка. «Я еще не вполне прониклась здешними культурными традициями». Полчик привел девушку к красивому белому зданию в капитанской части порта. В этом районе приличная публика, в основном из состоятельных паломников. Нет нищих попрошаек, таверны больше похожи на рестораны, окна домов застеклены, стекла вымыты, и даже улицы подметены. «Знаешь, что это?» — спросил драматург. «Конечно», — удивилась Заверушка. «Это малое гнездо Нефилима. Для тех, кто не хочет или не может отправиться в паломничество в Корпору. Они есть по всему континенту». «И зачем они?» «Я думала, это все знают. Я хочу, чтобы ты сказала своими словами». «Нефилим конечного края, вечно нашептанная, большая птица, расставляющая звезды, всегда готова выслушать каждого, кто к ней обратится. Из просьб, пожеланий, мнений и указаний всех разумных она непрерывно творит наш план бытия, улучшая и развивая его, поскольку вечно Нефилим прогресса. Тот мир, в котором мы живем, определяется балансом стремлений существ, его населяющих, представляя собой форму чистой справедливости. Конечно, не всем нравится результат, потому что невозможно создать мир, устраивающий всех. Но вечно нашептанная обещала нам не легкую жизнь, а справедливую. В отличие от земных правителей, Нефилим беспристрастна и взвешивает просьбы разумных на точнейших весах своего сердца, воплощая ту линию бытия, которая наиболее отвечает общим чаяниям. Если же кто-то с этим не согласен, то он ставит свои интересы выше интересов населения конечного края. Я правильно рассказываю? Так меня учили. Продолжай, продолжай, — кивнул Полчик, пристально глядя на белоснежное здание, осененное каменными крылами большой птицы, расставляющей звезды. Тот, кто считает, что ему есть что сказать Нефилиму, уверенный, что его мнение важно, что его следует учесть в развитии конечного края, отправляется в паломничество в Карпору, где расположено гнездовище вечное. Там, в день воссияния, врата его раскрываются, и паломники могут увидеть саму вечную нашептанную во всем ее крылатом величии. Суеверные жители конечного края уверены, что просьбы, донесенные лично во время воссияния, вечно исполнит точнее. Но на самом деле это не имеет значения, потому что Нефилим услышит их всегда. Что же касается исполнения, вечно не исполняет желания. Она лишь учитывает их в своих непознаваемых планах. Для тех же, кто не может отправиться в паломничество в Карпору, построены вот такие малые гнезда, где птахи открывают связь с главным домом, чтобы любой мог сказать Нефилиму то, что считает нужным. Потому что вечно нашептанная, воплощенная справедливость. К концу своей речи Заверушка раскраснелась от волнения. Ей снова подумалось, что отказываться от посвящения в птахи неправильно, ведь нет в конечном крае миссии важнее, чем служение Нефилиму. «Странно, что тут никого нет», — добавила она. «Обычно в малые дома огромная очередь». «Ничего удивительного», — пояснил Полчик. «Здесь в порту в основном паломники, которые собираются высказать свое мнение о судьбах края непосредственно вечне в Карпоре. Какой им смысл идти в малое гнездо?» «Ну да, наверное, вы правы», — подумав, согласилась Заверушка. «Давай зайдем», — предложил Полчик. «Вы хотите, чтобы я спросила у вечны, что мне делать?» «Это так не работает, я же говорила. И все же, давай зайдем». «По 4 куспидата с каждого», — равнодушно сказала птаха на входе. «И не пытайтесь сэкономить. Вечно слушает разумных раздельно, а то набьются толпой и давай наперебой орать». «Спасибо, мы знаем», — кивнула Заверушка. Птаха окинула задумчивым взглядом ее мантию, которая выглядит прилично только из-за иллюзии, наложенной вчера Юдалой, но ничего не сказала. Полчик молча выложил на столик 8 куспидатов, получив взамен 2 костяных жетона. «В любую кабинку», — бросила им вслед птаха. «Все свободны». Кабинка, представляющая собой небольшую комнату с парой удобных кресел, освещена как будто выходящим на солнечную сторону окном, но на самом деле это окно не на улицу, а в Карпору, в гнездовище. И свет из него исходящий — сияние Нефилимова. «Вечно». Птица, расставляющая звезды, этим сиянием размывается, и разглядеть ее в подробностях сложно. Видно лишь, что она сидит на своем насесте в золотой клетке, сияя оттуда множеством глаз и белизной крыл. Разумеется, никто не может запереть Нефилима, который есть метадемиург реальности. Так что клетка — символ самоограничения, которое вечно налагает на себя ради контакта с материей Альвераха. Вопрос, может ли вечно сотворить себе клетку, которую не в силах разрушить, один из самых дискутируемых парадоксов культа Нефилима. Будучи всесильной, она может все, но является ли при этом объектом своего всемогущества? «Как она прекрасна», — сказала Заверушка, дрожащим от восхищения голосом. «Хочешь ей что-нибудь сказать?» — спросил Полчик. «Нет», — сказала Заверушка, подумав. «Я пока слишком мало знаю о мире, чтобы мое мнение что-то значило. Так что вы зря потратили на меня 4 серебряных. Но вы говорите, если хотите. Думаю, у вас-то есть что сказать. Я, если хотите, могу выйти». «Нет, я воздержусь. Не то чтобы у меня не нашлось слов для вечны, просто...» «Ты говорила вчера, что научилась сбрасывать иллюзии по желанию. Это так?» «Да, оказалось, что мне достаточно сосредоточиться и... взвизгнуть». «Взвизгнуть?» «Да, извините. Фаль сказала акустический триггер». «Хм», — задумался Полчик. «Почему бы и нет? У меня есть к тебе необычная просьба. Ты не могла бы использовать это умение здесь и сейчас?» «Но на чем? Тебе нужен объект?» «Ладно. Вот моя трость». Полчик поставил тросточку с красивой резной рукоятью возле магического окна в гнездовище. «Представь, что на нее наложена иллюзия. Сбрось ее». «Я попробую», — неуверенно сказала Заверушка. Она уставилась на отполированную ладонью драматурга рукоятку, прикрыла глаза, вздохнула, потом открыла их и тоненько, негромко взвизгнула. Трость ничуть не изменилась, а вот свет в комнате резко погас. «Ой, что я натворила?» — испугалась девушка. «Почему темно? «Где вечно?» «Не пугайся». Полчик щелкнул длинными тонкими пальцами, зажигая магический огонек. «Смотри». Окно в гнездовище, из которого падал свет, оказалось просто нишей в стене. Стены оказались облезлыми, кресла вытертыми и облупившимися, пол пыльным и замусоренным, а в нише валяется высохший трупик воробья. «Но как?» — поразилась зверушка. «Как это возможно?» «Пойдем отсюда», — потянул ее к выходу драматург. «Обсудим на улице». Зверушке полквартала казалось, что она чувствует спиной подозрительный взгляд дежурной птахи. Но потом они свернули, и девушка отвлеклась. «Что это было, господин Полчик?» — не выдержала она наконец. «А как ты думаешь? Я же могу развеивать только магию иллюзий, да?» «Совершенно верно». «Но не может же быть... Или может? Ну как? Я не понимаю». «Вы, юная леди, коснулись одной из самых страшных тайн постимперского мира. Моему дому, дому Кай, она дорого обошлась. От него остались только мы с матерью, и то потому, что она отреклась от имени. Я был категорически против, но в силу возраста не мог настоять. То, что я подписываюсь Полчик Кай, лишь выражение моего протеста, увы. Право на дом Кай мать меня лишила». «Вы хотите сказать, что птахи используют иллюзии. Но зачем?» «Во время распада империи на Чело и Кизгадоль, отделение Карпоры и последовавших за этим темных лет смуты, чрезвычайно усилился дом теней. Магия иллюзий, помогавшая маскировать последствия упадка и поддерживать разумных в их стремлении к бездумным развлечениям, стала очень востребованной и принесла дому огромные средства». Одновременно с этим Орден Птах, который обладал почти абсолютной властью в империи, испытал сильнейший упадок. После позорной казни Подпараджи ни одного толкового руководителя в Ордене не случилось, а то, что они так запросто сдали консилиуму всеобщую любимицу, уронило их авторитет в народе. Единственное, что у них оставалось, это доступ к Нефилиму, но он стоил всего остального. Отобрать его у Птах невозможно, поэтому его просто купили. Дом теней заключил негласный договор с орденом. Они поделили власть. Орден получил деньги на восстановление храмов. Уж не знаю, сколько этих денег рассосалось по карманам функционеров. Ведь храмы можно восстанавливать, а потом скрывать их убожество за иллюзиями. В последнем случае образуется некоторый денежный избыток, который быстро находит новых хозяев. «Какие ужасы вы рассказываете, господин Полчик?» — всплеснула руками зверушка. «Это еще не ужасы», — усмехнулся драматург. «Бытовая коррупция, растраты казенных средств — это ерунда, мелочи. Главное в этом договоре было куда страшнее. Дом теней и Орден Птах приобретали полную монополию на доступ к Нефилиму. Зачем вечно нашептанной большой птице, расставляющей звезды, глупые мнения и дурацкие советы всяких простецов? Мало ли как они повлияют на ее акт бесконечного творения». Гораздо удобнее, когда все, что нужно знать Нефилиму, ему будут сообщать специальные люди. А что именно ему нужно знать, решат совместно Дом Теней и Орден Птах. «И что они говорят вечне?» — замирающим голосом спросила Заверушка. «Я не знаю. Лишь высшие из высших иерархов допущены к этой тайне. Дом Кай и еще несколько малых домов, вассальных Дому Теней, были против такой узурпации, и все они были уничтожены». «Получается, что эти люди управляют Нефилимом?» «Большая птица, расставляющая звезды, у них вроде домашнего попугайчика, благо клетку она себе выстроила сама. Разумеется, они не могут приказать Нефилиму, но они влияют на нее через то, что рассказывают. Вечно давно уже не слышат разумных конечного края. Ей столетиями нашептывают сладкую ложь. Дом теней набрал такую силу, что давно уже не боится ничего». Кроме одного, что вечно однажды узнает про их ложь и обрушит на них свой гнев. Но иллюзии надежно отгораживают людей от Нефилима, и некому сказать ей, что происходит. Поэтому нет для их власти человека опаснее, чем носитель магии антиморока. Опаснее тебя, девочка. Теперь ты понимаешь, почему твоя миссия так важна? «Понимаю», — растерянно сказала Заверушка. «Выбор за тобой». «В полночь уходит корабль в Карпору. Ты можешь уплыть на нем, получить посвящение, стать птахой. Ты будешь служить ужасной лжи, но лишь в самом общем, весьма отдаленном от тебя смысле. Рядовые птахи делают множество добрых дел. Их служение приносит пользу людям вне зависимости от того, что служат они не Нефилиму, а жуликам из Дома Теней. Так считает моя мать, этим она оправдывает свой отказ от Дома Кай, отказ от борьбы. Если ты выберешь другой путь, я не знаю, куда он тебя приведет, куда приведет нас. Так что выбирать тебе». Зверушка шла за полчиком машинально, не глядя по сторонам и не видя ничего вокруг. То, что она узнала, потрясло ее до глубины души. Ее мир, в котором она жила с детства, оказался такой же иллюзией, как те, что она разрушила в порту, а птахи, принадлежностью к которым она так гордилась, оказались ничуть не лучше, чем те кобольды, обманывающие детей при помощи пьяного пикси. И как теперь жить? «Эй, вы двое!» Полчику пришлось придержать девушку за плечо, иначе она в задумчивости наткнулась бы на перегородившую проход троицу. Впереди стоит, покручивая в руках кинжал, давешний полуорк, который пугал их с Фаль в таверне. Рядом с ним его коллега, мечник, откровенно держащий руку на рукояти. Чуть сзади, держась за его спиной, пригнулся, спрятав руки в широких рукавах мантии, невысокий маг. «Мечник, кинжальщик, кастер», — отметил про себя Полчик, перебирая как бы в растерянности бусы на длинном локоне прически. «Не хватает стрелка, но он, скорее всего, засел где-то на крышах». «Чему обязан приятностью встречи?» — спросил он сухо. «Вы перешли дорогу не тем людям», — веско ответил полуорк. Неофициальная библиотека Альвераха. Полуслово, конечно, не более чем легенда. Подпольная мистическая организация, взявшая под контроль большую часть криминала? Тайная империя под империей? Таинственный спрут, чьи щупальца подкупом, обманом и устрашением проникли во все сферы общества и государства? Какая чушь! Среди корпорцев десятки лет ходят слухи о таинственном подземном квартале с бессмертным, а возможно и неживым владельцем, и о черном рынке с невероятными товарами. В историях этот район располагается то в утробе Корпоры, то в сточных колодцах Всеношны, то в пустом Апсалонском Эллинге, то на вершине штыря посреди Междуцарской равнины, а то и под юбкой гигантской лицезмеи статуи царицы Магой в Бос-Турохе. Никому, кто заслуживает маломальского доверия, не удавалось его найти. И не удастся, потому что его не существует. Я не верю в его существование и не потому, что искал его годами и не нашел, а потому что никакой магии и никакой маскировки не под силу укрыть тайную организацию от всевидящего ока консилиума. Если бы мы предположили, что полуслово существует, если бы приняли как гипотезу приписываемое ему тайное могущество, нам пришлось бы признать, что и сам консилиум пронизан нитями, за которые дергают некие таинственные личности». А это, разумеется, невозможно. Ведь невозможно же? Из надиктованного письма храмового учетчика Казимира Комарута верховному служителю Гундиру. «Судя по составу встречающих, — спокойно сказал Полчик, задвигая Зверушку за спину, — стадию предварительных переговоров я умудрился пропустить. В таком случае спрошу лишь одно. Вы уверены, что встретили именно тех, кто вам нужен? Я не припоминаю трений с полусловом». «Предварительные переговоры прошли вот с этой барышней», — оскалился полуорк. «Она нас так искренне уверяла, что это все лишь совпадение, что мы даже почти поверили. Хорошо, что нашлись умные люди, которые нас просветили. Так что да, переговоры закончились. Сейчас будет последнее слово». Полчик вздохнул и раздавил пальцами первую бусину. «Мастер, а теперь бросаем инициативу». Второй игрок. «Ура! Первая драка!» Первый игрок. «Ты-то что, ура? Тебя тут вообще нет». Второй игрок. «Спокуха, я уже рядом. Такое я не пропущу». Третий игрок. «А что мы делаем?» Первый игрок. «Бросаем кубик на инициативу, племяшка, чтобы выяснить порядок ходов на этот бой. Я первый». Звук катящегося кубика. «Двойка, модификатор 5, итого 7». Второй игрок. «Откуда такой жирный модификатор, друже? У твоего полчика ловкость, как у табуретки». Первый игрок. «Полчик Хронург. У него модификатор инициативы интеллект. Он начал двигаться, когда бой еще даже не начался». Второй игрок. «Неплохо устроился, колдовасик». Первый игрок. «Завидуй молча, дворфийская дева». Третий игрок. «Я бросаю?» Первый игрок. «Давай». Звук катящегося кубика. 8. И ловкость плюс 2, так? Так. Итого 10. Больше, чем у тебя. Второй игрок. Все равно ни о чем, хилота. Ты немного шустрее остеохондрозника с тростью. Так себе достижение. Мастер. У всех не больше 10. Тогда первыми ходят нападающие. Полчик, какой у тебя класс брони? 15. В плечо полчика впивается арбалетный болт, выпущенный спрятавшимся на крыше снайпером. «О, черт! Я вижу снайпера!» «Бросай внимательность!» Звук катящегося кубика. 16. Ты видишь слева на крыше торговой лавки, притаившегося за домовой трубой полурослика с арбалетом. До него примерно 50 футов. Я использую способность «Конвергентное будущее» и, черт меня подери, получаю истощение до конца дня. Лучше буду уставшим, но без болта в плече. Меняю последние 2 секунды на те, в которых он не попал. Мастер. В мостовую перед полчиком ударяется арбалетный болт, выпущенный спрятавшимся на крыше снайпером. Полчик бледнеет и пошатывается. Полуорк с кинжалом перекатывается вперед и делает выпад. Звук катящегося кубика. Мастер. Главарь промахивается, рассекая лезвием полу широкого сюртука. Ход заверушки. Третий игрок. Я кастую снаряд хаоса на полуорка. Зажимаю уши, зажмуриваюсь и начинаю визжать. Второй игрок. А, теперь ты, значит, умеешь кастовать. Первый игрок. С перепугу и без руки подтянется. Мастер. Бросай на попадание. Звук катящегося кубика. 14. Попало. Бросай урон. Звук катящегося кубика. Полуорк получает 13 единиц урона звуком. Он прижимает руки к голове, и из его ушей начинает сочиться кровь. Третий игрок. Это все? Я могу еще что-то сделать? Мастер. Это было действие. Остались бонусное действие и движение. Но держи в уме, что кастовать дважды в ход ты не можешь. Второй игрок. Она и дважды в год не сможет. Третий игрок. Это все равно веселее, чем дубасить оппонентов острой железкой. У меня 30 футов движения. Я в панике побегу назад. Мастер. Мечник, реагируя на убегающую цель, совершает атаку по возможности. Звук катящегося кубика. Девушка бежит слишком быстро, он промахивается. Впрочем, теперь все равно его ход. Мечник совершает боевой маневр «прыжок подмены», оказываясь на месте пострадавшего товарища, и атакует полчика. 13. Первый игрок. Удар приходится в поднятую трость. Полчик отступает назад на полшага. Мастер. Маг, стоявший чуть поодаль, использует туманный шаг. Размазавшись на мостовой полоской тумана, он моментально оказывается перед убегающей заверушкой. Третий игрок. Ох, беда! Его рука останавливает тебя на бегу, зажав твое плечо мертвой хваткой. От его ладони растекается невыносимый холод, мантия покрывается инеем. Маг использует леденящее прикосновение, нанося 3 единицы урона холодом. Ой! Мастер. Ход полчика. Кастую раскидывание ячейка 6 уровня. Полчик берет свою трость 2 руками и 3 стучит ей о мостовую. Воздух вокруг нападающих начинает дрожать, их силуэты смазываются, затем невидимая сила отбрасывает всех на 120 футов. Мастер. 2 полуорка и маг, отлетев, врезаются в стены. Снайпер-полурослик кубарем летит с крыши и исчезает в неизвестном направлении. Первый игрок. Я отступаю, пытаясь догнать убегающую девушку. Мастер. Конец раунда. Второй игрок. Я успела прибежать на шум? Прошло 6 секунд. Как далеко ты была? Да буквально за углом. Тащила бочки с элем с рынка. Слышу, кого-то бьют. Думаю, не иначе полчика. У него рожа так и просит. Первый игрок. На себя посмотри, дворфийская дева перезрелых лет. Мастер. Из-за угла выкатывается бочка с элем, врезающаяся в голову валяющемуся на мостовой магу. Клепка лопается, заливая его мантию потоком пенного напитка. За ней, держа на плече вторую бочку, появляется горелая спичка. Бросай инициативу. Второй игрок. Ну, наконец-то! Сейчас я им... Звук катящегося кубика. 20! Ха! Ходишь первая. Швыряю 2-й бочкой в мечника. Мне нужны свободные руки. 18. Знай наших. Бочка обрушивается на лежащего мечника карой с небес. Второй игрок. Кидаю урон. Звук катящегося кубика. 8. Бочки, к сожалению, в список моих предпочитаемых орудий не входят. Мечник получил 8 очков урона и легкую степень опьянения, наглотавшись эля. Моего эля, прошу отметить, это одно действие, так? Использую всплеск действия и получаю второе. Подбегаю к полуорку с кинжалом и изо всех сил пинаю его туда, куда ему не понравится. Это куда? Молчи, дитя, не притворяйся наивный. Урон рукопашный, есть слово «ногопашное». Атаки 5 единиц. Получи, гад. Мастер, инициатива у снайпера, но где он теперь? Кто знает. Кинжальщик поднимается с земли и быстро ковыляет на широко расставленных ногах прочь. Второй игрок. А, ну тогда у меня еще и атака по возможности. Шлепаю его по заднице, нанося урон, сейчас 1. Зато как обидно. Третий игрок. Мой ход. Использую ядовитые брызги. Плюю в мага токсичной от обиды слюной. Мастер, он отлетел от тебя на 100 футов. Какой радиус у твоего заклинания? Ой, 10. Плюю себе под ноги и прожигаю дыру в ботинке. Так мне и надо. Мечник и маг, поднявшись с мостовой, ковыляют прочь, поддерживая друг друга и капая на дорогу элем. Их никто не преследует? Второй игрок. Эй, я только секиру достал. Может, наваляем им вдогонку? Первый игрок. Давайте не будем убивать представителей полуслова. Это плохо сказывается на деловой репутации. Мастер. Что ж, тогда бой окончен. «Знаешь, полчик», — досадливо сказала спичка, убирая секиру, — «это был отличный эль, весьма недешевый, и я легко нашла бы ему применение получше. Когда ты успел перейти дорогу полуслову?» «Боюсь, дело даже не во мне», — драматург покосился на заверушку, наскоро прикрывая иллюзией новые дыры на сюртуке. «Теперь в тебе», — заверила Дварфиха. «Тебе не простят такого разгрома, и в следующий раз подготовятся получше, а вы и в этот-то еле затащили». «Давай решать проблемы по мере их возникновения», — отмахнулся полчик. «Тогда я вернусь к поставщику с элем», — вздохнула спичка, — «и закажу сразу с доставкой. Эта проблема точно ждать не будет, раз уж у нас аншлаг вечером. Вы способны дойти до скорлупы, не ввязавшись в очередную драку?» «Как-нибудь справимся», — фыркнул полчик. «Ты меня вечно недооцениваешь». «А ты недооцениваешь упорство полуслова. Они не могут позволить себе быть побитыми. Репутация, знаешь ли». «Ты так много об этом знаешь?» «Это я, простая и нищая, а биография у меня наоборот, сложная и богатая». Спичка сплюнула, повесила секиру за спину и зашагала обратно к рынку. В скорлупе царит лихорадочная суета. Наемная бригада расставляет столы и стулья. Пан мечется, пытаясь скрыть иллюзиями хотя бы самые вопиющие последствия скоротечного расширения зала. «Проклятый город, где у всех руки из задницы!» — вопит он. — Вы даже сломать аккуратно ничего не можете, только на иллюзии и надеетесь. А пан, между прочим, не бесконечный. Клянусь демонами, я останусь без крошки сил еще до представления. А если мы провалимся, я не наберу их обратно. И что с нами будет? — Скажи, а пан — это от слова «паника»? — спросила заверушка Уфаль. — Наоборот, но идея хорошая, — фыркнула та. «Ну вот, надо мной уже дети глумятся!» — драматически воскликнул пробегающий мимо козел. «Вот попомните мои слова, добром это все не кончится. Столы в зрительном зале, где это вообще видано?» «Новые формы требуют новых контекстов», — заявляет рыжий табакси. Его шерсть покрыта строительной пылью, но медовые глаза сияют энтузиазмом. «Мы еще станем образцом новой театральной культуры, вот увидите», — заверяет он присутствующих, хотя никто с ним и не спорит. «Театр начинается с бара. Запомните, эта идея перевернет сферу развлечений. К демонам иллюзии даешь алкоголь». «Господин Полчик», — гоблин встретил драматурга в фойе, — «вас ожидают в кабинете». «Кто, Франциско?» «Он не представился». «И ты пустил в мой кабинет неизвестно кого?» «Ваш гость был очень настойчив. Боюсь, он прошел бы в любом случае». «Подай нам вина», — вздохнул полчик. «Кто бы он ни был, я не собираюсь беседовать с ним на сухую». Лицо визитера скрыто капюшоном. Он неподвижно сидит в кресле и кажется дремлющим. Но на появление полчика реагирует сразу. «Присаживайтесь», — доносится из-под капюшона. «Вообще-то это вы у меня, а не я у вас», — напоминает раздраженный драматург. «Если вы попадете к нам, то разговаривать мы будем уже по-другому», — сообщает гость зловеще. А сейчас присядьте». «Очаровательно», — бурчит под нос Полчик, но садится на второе кресло. «Итак, чему обязан визиту аж самого смотрящего дома теней?» «Вы знаете, кто я?» — кивает гость. «Хорошо. Это экономит время. Буду краток. Дом теней считает, что вы злоупотребили пунктом правил, разрешающим безлицензионную деятельность некоммерческих любительских коллективов. Однако, — начал Полчик, но визитер остановил его, подняв руку. «Вы хотите сказать, что формально правило не нарушено. Это так, поэтому наказание не последует. Меж тем вы пренебрегли не буквой, но духом соглашения. Цинично использовали лазейку в законе, нанеся дому теней материальный и репутационный ущерб. Первый мог бы быть компенсирован, но второй нет. Поэтому дом теней обязывает театр «Дом живых» к получению лицензии на общих основаниях и, соответственно, к строжайшему соблюдению канона, в случае, если таковая будет выдана». «А она будет выдана?» — спросил Полчик. «Подайте прошение и ждите вердикт дома». «То есть нет». «А как вы думали, Полчик, подписывающийся Полчик Кай? Ваша столичная протекция будет защищать вас вечно?» «Даже вар архаичный не всесилен, когда чаша терпения дома переполнена. Сцена для ваших творений отныне закрыта. Ни один театр не поставит ни одной пьесы даже под псевдонимом. Займитесь чем-нибудь другим, Полчик. Есть и иные достойные ваших талантов занятия. Может быть, из вас и вашей труппы выйдет неплохая шайка разбойников?» Визитер издал глухой ракочущий звук, который, видимо, был чем-то вроде смеха, и, встав из кресла, покинул кабинет. «Франциско!» «Да, господин, я как раз принес вино, но вижу, что оно вам уже не нужно». «Наоборот, Франциско, теперь оно мне просто необходимо». «Я не верю своим глазам», — заявил пан, посмотрев в прореху занавеса. «Просто не верю. В этом городе нет столько театралов, да их во всем конечном крае нет». «Много народу?» — спросил осторожно Фаль. «Мы снесли мало стен», — мрачно сказал козел. «Надо было сносить все. Столы в зале заняты полностью, несмотря на то, что эль за ними втрое дороже, чем в баре. Его приносят наряженные в короткие яркие платья девушки, чей проход по залу каждый раз сопровождается звонкими шлепками по филейным частям и хихиканьем. Они носятся от стойки к столам и обратно, удерживая в руках гроздья кружек, и не успевают за требовательными окликами состоятельной публики. Публика попроще толпится в проходах и бегает к бару самостоятельно. Эль льется рекой. Спичка манипулирует бочонками, как цирковой жонглер, но если бы не добровольная помощь табакси, хвост очереди торчал бы на улице. «Прекрати отхлебывать от каждой кружки!» — злится на него Дварфиха. «Я не от каждой!» — оправдывается рыжий зад. «Я пропускаю пятую и восьмую из дюжины». «С таким спросом нам было бы дешевле проложить трубу от пивоварни», — бурчит спичка. «Она окупилась бы уже к первому антракту». Впрочем, звон монет, непрерывно сыплющихся на стойку, примеряет Дварфиху с мелкими неудобствами. Поднявшийся занавес зрители встретили таким дружным, многоголосым ревом и такими мощными аплодисментами, что Заверушка содрогнулась, стоя за кулисами. В первом акте ей выходить на сцену не надо, и она раз за разом прокручивает в голове слова роли. На этот раз она будет выступать сама, пан только подстрахует, и от этого ей страшновато. Но от зала идет такая мощная энергетика, что девушка начинает непроизвольно притопывать в такт хлопкам. Вышедшую на сцену под параджу приветствовали оглушительным свистом и громким скандированием. «Гно-ми-ха! На-ха-ду-лях! Гно-ми-ха! На-ха-ду-лях!» Каждое действие на сцене сопровождается такой бурной реакцией публики, что пан чуть не дымится от энергии, моментально сливая ее на усиление звука. Воодушевленные тифлинги азартно рвут струны, но без помощи магии их бы не расслышали и на первых столиках. «Это успех, господин», — скромно замечает Франциско, подавая стоящему в ложе Полчику бокал. «Кстати, это уже вторая бутылка». «И не последняя», — мрачно отвечает драматург. Почему успех приходит тогда, когда от него уже никакого прока? Это риторический вопрос, Франциско. Не надо на него отвечать. Публика внизу бушует. Актеры на сцене превосходят сами себя. Пьеса летит к первому антракту, в котором бар грозит захлебнуться под натиском тех, у кого успело пересохнуть в глотке. «Кто это, господин?» Франциско указывает наверх. Темные фигуры ассасинов в капюшонах и масках появляются на галерее над залом. Туда решили в этот раз не пускать публику, чтобы никто не облил случайно элем, сидящих за столиками, и помешать им некому. Вниз летят шары магического пламени. Первым вспыхивает занавес. За ним деревянные декорации, столы, доски пола, отделка стен. Огонь, подпитываемый заклятиями, охватывает помещение театра. Люди кидаются к выходам, но там бушует пламя. В руках у Полчика осыпается пылью самая крупная из оставшихся бусин. И крики «Пожар! Пожар!» раздались не после, а за секунду до начала поджога. Публика, теснясь и толкаясь в проходах, успевает покинуть зал до того, как огонь перекроет выходы. В фойе спичка окатывает элем из бочек тех, на ком загорелась одежда, но чтобы погасить огонь в зале, этого мало. Через несколько минут скорлупа охвачена пламенем полностью. Оно гудит в осыпавшихся стеклами окнах, вырывается в прорехе латанной крыши, которая, недолго посопротивлявшись, обваливается внутрь, выбросив в вечернее небо столб веселых искр. Городская огнеборная команда прибывает быстро. В порту очень внимательно относятся к пожарной безопасности. Но когда маги перекинетики вбирают в магические сосуды огонь, погасшее здание представляет собой весьма печальное зрелище. «Я ничего не успела забрать», — вздыхает Фаль. «На мне платье под параджи. Оно огромное, когда я без ходуль, но наполовину сгоревшее и залито элем». «Вещи не важны», — утешает ее Кифри. «От них только дурная память». «Еще от них бывает тепло поздним прохладным вечером», — не соглашается с ним Заверушка, чья мантия тоже успела загореться и быть потушенной, поэтому насквозь мокрая и пахнет подгоревшим хмелем. «Удобно быть демоном», — отвечает ей ничуть не пострадавший от огня Пан. «Но как режиссера меня лишили величайшего триумфа в карьере». «Я теперь воистину горелая спичка», — оглядывает свой пострадавший наряд Дварфиха. «А я модный лысый котик», — с досадой осматривает спаленную клочьями шерсть табакси. «Пусты о тряпках сожаления, когда разрушен целый мир, пристанищем для нас служивший», — заметил Шензи. «Я сожалею лишь о том, что завершить не получилось спектакль наш к триумфу труппы», — добавил Бонзай. «Наш труд воистину велик, коль ненависть к нему пылает огнем, отнюдь не иллюзорным», — закончил мысль Шензи. «Мои сиблинги хотят сказать, — подытожил Эд, — что все живы, и ладно. Театр — это не здание, театр — это мы, а значит, и дом живых жив». «Господин Полчик?» К драматургу подошли трое горожан в официальных сюртуках и дорогих шляпах. Один из них со сложным выражением лица осмотрел его весьма пострадавший наряд, а другие два уставились на еще дымящиеся кое-где последствия пожара. «Это я», — кивнул Полчик. «Вы являетесь владельцем недвижимости, известной под названием «Скорлупа», памятника архитектуры времен ранней империи, охраняемого государством?» «Да». «К нам поступила жалоба, что вы не исполняете обязательства домовладельца, предусмотренные договором купли-продажи». «Какие именно обязательства?» «Согласно договору», — подошедший развернул казенную бумагу и прищурился в сумерках. «Вот, пункт 6. Приобретатель обязуется восстановить исторический облик здания и поддерживать его в порядке все время владения в соответствии с законом об архитектурных памятниках. Использование иллюзий не допускается». «Да, помню, был такой пункт», — флегматично заметил Полчик. «В городскую надзорную управу поступил сигнал, что эти обязательства не исполняются надлежащим образом, и истинное состояние скорлупы далеко от требуемого законом. Скажите, в данный момент эта недвижимость находится под каким-нибудь заклинанием иллюзии?» Чиновник указал на дымящиеся руины. «Нет, пожар их уничтожил». «В таком случае приходится признать, что жалоба справедлива, исторический облик здания нарушен. При пожарах такое случается. Причина не имеет значения. Поскольку нарушение договора налицо, вы, как домовладелец, подвергнетесь административному взысканию в виде штрафа». «Я думал, он недостаточно велик, чтобы вызвать интерес целой группы городских советников. Могли бы прислать уведомление с курьером?» «Не в этом случае. Поскольку договор нарушался злостно на протяжении десятков лет, то по штрафу была начислена пеня за весь срок действия. Она составила...» — чиновник назвал сумму. «Но за эти деньги можно купить 4 здания аналогичной площади», — поразился Полчик. Во-первых, зданий аналогичной площади в городе нет. Во-вторых, господин Полчик, администрация управы недвижимости позаботится, чтобы в порте Даль вам никто не продал даже старого сортира. Вы слишком небрежно обращаетесь с городской недвижимостью. Чиновник указал рукой на развалины скорлупы. Здание арестовано в обеспечение уплаты штрафа, громко объявил его коллега. В случае, если он не будет выплачен в установленный законом срок, оно будет продано с аукциона. Благодарю за внимание. Письменное распоряжение можно будет получить в управе в течение рабочего дня оной. Представители городских властей удалились, оставив бездомную труппу на быстро темнеющей улице.